Глава третья. Три дня меня заставляли соблюдать постельный режим, а потом я натурально взвыл. После долгих препирательств мне разрешили ходить с тростью, но в сопровождении лакея, дабы дитятка не грохнулась в обморок. Единственным человеком в семье Козел-Поклевских, кто мог перечить матери, был ваш покорный слуга. Но меня просто обезоружили, окружив заботой и любовью. Поэтому пришлось смириться с тростью и нянькой. Скажу честно, мое старое сердце в теле юного шляхтича начало давать сбой. Нет, со здоровьем все было замечательно. Меня принялись терзать самые настоящие душевные страдания. Буквально в течение пару дней я привязался к этой властной и одновременно очень доброй женщине. Под маской строгости она скрывала любовь к своим детям. Только на ангелочка Юзыка не распространялись никакие правила, и пани Юзефа просто таяла в присутствии своего сына. Лишенный материнской ласки в детстве, я невольно тянулся к этой женщине. Общаясь с ней, я полностью выключал себя прошлого и выпускал на свободу остатки личности прежнего владельца тела. Как это у меня получалось, не знаю. Думаю, именно поэтому никто не заподозрил подмены. Еще и постельный режим, периодически возникающая мигрень, мешавшая толком общаться. В общем, сошлось немало фактов, которые позволили мне влиться в местную реальность. Плюс я старался следовать прежней установке, больше слушать и меньше говорить. Мне даже удалось скрыть изменившуюся моторику благодаря трости, с которой пришлось перемещаться по поместью. Целых две недели я совершенно искренне наслаждался жизнью. Прогулки по огромному парку, чтение газет, семейные обеды и общение с интересными людьми. Давно я не испытывал такого всепоглощающего спокойствия и умиротворения. Куда-то на задворке подсознания ушли воспоминания о прошлой жизни. Помер, и ладно. Семья от голода не умрет. Жалко только, что больше не смогу получать наслаждение от общения с внуками. Но их образы как-то быстро растворились и стали просто светлым воспоминанием. Может, виной тому эмоции настоящего Юзефа, которые просто переполняли меня, когда приходилось общаться с родными. Да и новое тело требовало постоянных умственных и физических нагрузок. У меня просто не было времени вспоминать о прошлом. Общий ажиотаж и суета, предшествовавшие подготовке к Рождеству, тоже вызвали исключительно положительные эмоции. Даже мучения с костюмом, который шил портной из Маргони, с классическим белорусским именем Кива Гвантмахер, не сбили меня с позитивного настроя. Было приятно окунуться в эту уже забытую мной атмосферу ожидания праздника и сказки. Подумав, я внес несколько интересных предложений по украшению елки и конкурсам. Развлечений в это время хватает, но мои инновации были встречены на ура, в первую очередь сестрой. Кстати, на предстоящем торжестве ей собирается сделать предложение сын нашего соседа, так что у нас получается двойной праздник. Под это дело я отпросился у матери и сгонял в Минск. Естественно, меня отпустили только в сопровождении Зенона с несколькими слугами. Еще и обложили скамью кареты подушками, будто это спальня восточного паши. В будущей столице Белоруссии мне нужен был ювелир. Так как у меня есть желание заработать денег, то я долго пытал достопамятного портного Гвантмахера по раскладам в столице губернии. Мне не нужен состоявшийся мастер и тем более ювелирный дом. Были у меня некоторые планы по этой прибыльной сфере бизнеса. Я в прошлой жизни держал ювелирный магазин. Почему не попробовать здесь? Заодно попросил мать с сестрой показать их драгоценности. Разного рода дорогие гарнитуры, которые надеваются по случаю пафосных мероприятий, были сразу отложены в сторону. А вот украшения для более простых празднеств не впечатляли. Но ведь это такой простор для грамотного человека. Нужен только талантливый исполнитель. Мне сразу понравился один из кандидатов, имя которого я выпытал у Кивы. Смущала скромная обстановка мастерской, но ее хозяин производил впечатление умного человека. Еще он явно фанатик своей профессии. Недавно открывший собственное дело ювелир Хаим Залманович, странно, если бы его звали Олесь, чуть ли не вырвал у меня листок с дизайном брошки. Идея была простая. Я решил заказать для сестры украшение в виде стрекозы. Так Марию называли в детстве за непоседливый характер. Художник из меня не самый великий, но вроде удалось нарисовать относительно вменяемый эскиз. Немного пообщавшись с мастером, я понял, что с заказами у него плохо. Поэтому, кроме разовой работы, предложил долговременное сотрудничество. Хаим размышлял недолго, особенно когда я рассказал, что могу набросать пару десятков рисунков изделий наподобие стрекозы. Мой дизайн и маркетинг из 21 века в коллаборации с талантом ювелира могли дать неплохой выхлоп. Но почему работа именно с более дешевыми материалами? Ювелир все никак не мог понять основную идею моего замысла. Население империи растет и богатеет, но далеко не каждый ее житель, даже купец или обеспеченный мещанин, может позволить себе бриллианты и прочие дорогие украшения. Более того, я бы даже не делал основной упор на золото. Можно создать достаточно интересные вещи из серебра с полудрагоценными камнями. Это не объясняет вашего нежелания связываться с бриллиантами, — не сдавался Хаим. Лезть в такую специфическую сферу, как алмазы, — очень рискованное занятие. Плюс конкуренты, которым точно не нужны новые игроки с необычным товаром. Наверняка есть еще и разного рода подводные камни, о которых мне неизвестно. Позже мы попробуем и бриллианты. Глупо упускать большие деньги. Пока же у нас просто нет стартового капитала. Я уж молчу про иные сложности. Нам хватит изделий из полудрагоценных камней для людей попроще. Да и более респектабельная публика будет заинтересована в нашей продукции. Вам же самому понравилась стрекоза. Значит, будет спрос и у покупателей. Тем более скоро можно провести эксперимент. Посмотрим на реакцию шляхты, когда моя сестрица получит подарок. Дело теперь за вами. В итоге мы договорились, что еврей сам привезет подарок. Заодно Хаим обещал успеть сделать брошь для мамы в виде пчелки. Тоже, знаете ли, такой презент с намеком. Я же должен набросать несколько интересных эскизов и бизнес-план к его приезду. Вот так я практически случайно запустил свой первый стартап в новом мире. Бумаги оформить решили чуть позже. Не думаю, что ювелир захочет меня обмануть. А если алчность возьмет верх над разумом, то значит придется искать нового компаньона. Я никуда не тороплюсь, а ювелира просто аккуратно устраню. Коля Смирнов никогда не любил кидал, тем более если пытались поиметь его самого. Працию я нашел в местной ресторации, вернее кафе. Приличных ресторанов, в моем понимании, в городе еще не было. А кабаки и представители нашего семейства игнорировали. Заведение носило забавное название «Цукерня пана Эйснера» и являлось кофейней для шляхты. При ближайшем рассмотрении место оказалось необычайно примечательным. Кроме весьма приличной кондитерской, здесь располагались бильярдная, читальный зал с газетами и самая настоящая библиотека. Цукерни собирались не только непосредственно знать, но и творческая интеллигенция, поэты, писатели, музыканты, художники и актеры. Здесь же устраивались разнообразные творческие вечера. Проходило чтение стихов, обсуждались новые книги, и народ просто сплетничал. Этакий клуб любителей культуры, в первую очередь польской, конечно. Все это мне поведал Зенон, который был погружен в мир местной культуры, в отличие от меня здешнего, предпочитавшего уроки фехтования, стрельбу из любого вида оружия и конные прогулки. Последнее не мудрено, будущий кавалергард как-никак. В большом зале было приличное количество посетителей, причем встречались и знакомые лица, с которыми я вежливо раскланялся. А кофе здесь действительно не дурной, как и выпечка, говорю брату, что-то внимательно изучающему во французской газете. У меня скоро кофе из ушей польется, а сахар из другого места, возмущенно ответил Зенон. Чего ты так долго копался с этим жидом? Я уже успел сыграть 3 партии в бильярд, прочитал 2 газеты и просто объелся. Единственный плюс, что за игрой удалось пообщаться с паном Быковским о поэзии Дунина Марцинкевича, который ранее часто бывал в этом заведении. Но сейчас сей поэт вынужден скрываться от властей, которые увидели крамолу в его творчестве. Что за деятель, еще и с двойной фамилией? О каком творчестве идет речь? Я о нем даже ни разу не слышал. Наверняка какой-нибудь проходимец. Поэты — это Бёрнс, Мицкевич, Пушкин или Байрон, наконец, но точно не какой-то Дунин. Ты просто невыносим, и сейчас нагло врешь, изображая святую невинность. Еще постоянно хочешь казаться глупее и невежественнее, чем есть на самом деле. И почему-то все считают это юношеской эксцентричностью, а не банальным хамством. Самое главное, тебе прощают все выходки. Еще эти матроны с дочками на выданье надавали кучу приглашений в гости. Продолжил жаловаться Зенон, резко сменив тему. А людей, которые пришли целыми семействами, в заведении хватало. Девиц особо не наблюдалось, но почтенных шляхтичей с супругами более чем достаточно. Кому сейчас легко? Да и жениться тебе пора, отвечаю с улыбкой. Но вижу, что братец начинает злиться, поэтому перевожу разговор. Выиграл хоть? Что? А, конечно, у меня и в столичном офицерском клубе практически не было соперников. Не то что в этой дыре. Я горд за тебя. Ты не посрамил честь козел Поклевских, но жениться тебе все равно придется. Надо будет по приезде обсудить это с маман. С трудом сдерживаюсь, чтобы не заржать. Уж больно забавное лицо стало убраться. — Убью! — тихо произносит он. — А я маме пожалуюсь. Здесь мы не выдерживаем и начинаем смеяться. В таких разговорах и пикировках прошла обратная дорога. Периодически Зенона заносила, и он начинал вещать о политике, но я к этому уже привык и воспринимал просто, как небольшой пунктик замечательного человека. Отличное настроение портила только одна мысль, ведь мне скоро воевать с этими прекрасными людьми, которые за короткий срок стали моей семьей. Я судорожно искал выход, но пока не находил. В крайнем случае можно отойти в сторону и не влезать в конфликт, так как его итог все равно известен. Только, зная свой характер, сильно сомневаюсь, что Юзефу Козел Поклевскому удастся отсидеться в сторонке, да и не получится соблюдать нейтралитет с такой фамилией. Далее наступил сам праздник, который должен был продлиться 3 дня. Но до этого мы готовились, а усадьба напоминала растревоженный улей. Работа нашлась всем, ибо у пани Юзефы не забалуешь. Даже мне нашли занятия, поручив заняться украшениями, которые я сам и предложил изготовить. Поэтому в сопровождении моей кузины Зоси, девчушки 8 лет, и младшего брата Михаила, мы приклеивали к окнам разноцветные снежинки из бумаги. Заниматься хозяйственными делами было неохота, поэтому я подкинул идею мелкой пигарицы. Ну, то есть сразу загорелись глаза, и уже через 10 минут Зося прибежала вместе со служанкой, несущей бумагу, краски и ножницы. В глазах ребенка было самое настоящее счастье, когда я показал ей, как вырезать снежинки. Этим мы и занимались целый день, пока не истратили всю бумагу. Зато получили массу удовольствия. Вечером я выпросил мамы еще и куски разной материи, которые тоже пошли в дело. На следующий день мы начали изготавливать из остатков бумаги разноцветных бабочек в лучших традициях оригами. Когда мама зашла в комнату посмотреть, чем занята молодежь, то застала забавную картину. Изгвазданные в краске, но жутко довольные, мы крепили бабочек с помощью ниток к ветке. Помогал нам Михаил, который использовался как курьер, бегавший в парк за ветками, и помощник, помогавший держать всю конструкцию. Выглядело это действительно смешно, и пани Юзефа громко расхохоталась. — А я думаю, куда же пропал наш Михаил? Наверное, опять отлынивает от работы. Но, оказывается, он выполняет важную работу. Его используют в качестве подпорки для ваших игрушек. С учетом его нежелания учиться и низкого уровня знаний, вы нашли для Миши наилучшее применение. Теперь уже хохотали мы с Зосей, игнорируя насупившегося братика. Надо сказать, что он действительно был эдаким увольнем. К 14 годам вымахал выше всех в семье, но особой тяги к учебе не проявлял. Вот маман его периодически подкалывала. Ничего, зато он нам еще и стремянку заменит, когда мы начнем крепить бабочек к потолку. Опять смех, кузина так вообще буквально валялась на полу. Даже Михаил улыбнулся, так как юноша он был добрым и неконфликтным. — Как же я рада, что ты приехал, — обратилась ко мне Юзефа, а в уголках ее глаз появились слезы. — В доме опять смех, веселье и твои обычные придумки с проказами. Знал бы ты, как я счастлива. Дверь закрылась, а я некоторое время сидел, не шелохнувшись, будто заледенев. Такое ощущение, что мне в сердце воткнули кинжал. Хорошо, что сразу активировалась Зося, потребовав продолжать вешать веточки с бабочками на нашу каланчу. Затем мы обклеили снежинками самые большие окна, а веточки с оригами повесили в нескольких комнатах. Одну штуку кузина забрала себе, впрочем, она оказалась не единственной. Прибежавшая Мария просто-таки вырвала у нас одну веточку и быстро рекрутировала Михаила в свою комнату помогать пристроить забавную новинку. Вечером состоялся семейный ужин. Народ веселился, рассказывая, кто и чем занимался. Все хвалили Зосю, которая, по мнению присутствующих, сделала главную работу. Ребенок был доволен и горд. Я подарил кузине забавного лисенка, которого вырезал и раскрасил у себя в комнате. Теперь она была еще и счастлива. Да и все остальные явно испытывали чувство эйфории от предстоящего праздника. Кто бы знал, что это будет последний ужин семьи Козел-Поклевских в полном составе. А на завтра начался очередной дурдом. Хорошо, хоть все было подготовлено, но маман явно нервничала, периодически заставляя слуг проверять комнаты, или шла на кухню, дергая там поваров. Папахин по своей привычке тихонько слинял в кабинет. Остальные с трудом убедили мать, что все в порядке и вообще ей пора одеваться. Ахнув, что надо еще делать прическу, Юзефа убежала в свою комнату. Мы тоже отправились по своим делам. Мужчинам во все времена было легче в плане костюма, а женщинам сейчас вдвойне сложнее, с учетом более монументальных нарядов. Помаявшись от безделья более часа, я нашел Зенона и сел с ним играть в шахматы. Отличная игра, которая еще и отвлекает тебя от внешнего мира. Не заметил, как к нам присоединились остальные братья и даже Зося, выглядевшая как маленький ангелочек. Вот в таком составе, обсуждая разные темы, мы и дождались первой кареты с гостями. Обстановка была самая праздничная. Десятки гостей, общая обстановка, веселье и ожидание чего-то лучшего. Еще и Агнешка, при виде которой мое сердце предательски застучало, а лицо покрыл румянец. Сестра это заметила и не упустила возможности потроллить любимого брата. При этом на ее платье была прикреплена брошь в виде стрекозы, вызывающие заинтересованные и даже завистливые взгляды многих дам. — Это подарок моего несносного братца, — объяснила происхождение украшения этой язвы. — Я уж думала, что он совсем забыл о сватовстве и обручении, даже вспомнил мое детское прозвище и заказал у ювелира такое чудо. Присутствующие девушки оценивающе посмотрели на рекомого братца. Судя по нахмурившимся бровям Агнешки, она увидела в этих взглядах что-то опасное для себя. Аккуратно отпихнув парочку поненок, девушка встала рядом со мной. — А знаете, какую брошь Юзек подарил маме? — продолжила Мария и улыбнулась. — Пчелку. Маман сначала понять не могла. Похвала это или какая-то шутка? Девицы тут же начали обсуждать, какой я молодец, мол, оценил хозяйственные способности пани Юзефы. — А какую брошь ты подарил бы мне? — тихо спросила Агнешка, когда мы отошли от шумной толпы девиц. — На самом деле я тоже думал об этом. Милая личика, отличная фигура, которую не может скрыть даже платье середины XIX века. Но главное — это огромные серые глаза и пушистые ресницы. И, насколько я помню свою подругу по детским играм, характер у нее присутствовал. Неженкой и избалованной сибариткой соседка точно не была. Кстати, она настояла на том, чтобы получить хорошее образование, и родители устроили ее в Варшавский институт благородных девиц. Не знаю, как насчет качества учебного процесса, но, скорее всего, речь шла об эмансипации. Тогда совсем девочка Агнешка уже была достаточно независимым человеком. С учетом того, что брат был гораздо старшим, а других детей в семье не было, молодая девица вертела родителями, как хотела. — Ты похожа на ласку, — отвечая с улыбкой. — С виду такая красивая, добрая и пушистая. Но когда надо, можешь стать быстрым и опасным хищником. Агнешка обдумывала мои слова, будто пробуя на вкус новую сладость. Глаза прикрыты. На пухлых губах полуулыбка. — А мне нравится. — Ласка, — наконец вынесла вердикт сероглазка, как я решил называть девушку. — Еще и с двойным смыслом. Юзек, тебе пошло на пользу пребывание в Петербурге. Я думала, что пажеский корпус превратит тебя в солдафона и гуляку. И что мы видим? Мало того, что наш герой устроил развлечение юной Зосе, и вы создали какие-то изумительные подделки из бумаги, ты еще и научился говорить комплименты. Еще одна язва, как и моя сестрица, которая тут как тут. О, что я слышу! Наш оловянный солдатик приобрел столичный лоск. Обе девушки захихикали, хотя и я улыбался. Ведь вокруг много приятных людей, которые хорошо к тебе относятся. А одна, сероглазая особа, вроде испытывает гораздо более глубокие чувства. Вот так и проходил вполне себе великосветский раут, пусть и провинциального масштаба. Обед, танцы, игры и конкурсы. В это время знать умела, развлекаться. Что удивительно, практически не было пьяных, за исключением потенциального рогоносца пана Гродского. А потом все испортили разговоры о политике. Меня будто окатили ледяной водой. Все эмоции прежнего Юзека растворились под всепоглощающей ненавистью к людям, которые собираются убивать русских. Вернее, во мне пламенел сплав из двух взаимоисключающих чувств. Потом были танцы, которые немного улучшили мое настроение. Особенно приятно было танцевать с Агнешкой. Но пришлось соблюдать приличия, поэтому я уделял внимание и другим дамам.